в доме отдыха, он дрожащим голосом спрашивает: «А это с кем?» «А это у нас самое порядочное. Как с мужем приехала, так с мужем и уехала». На тот свет прибывает 10 женщин. Прежде чем распределить, кого в ад, кого в рай, апостол Петр выстроил их в одну шеренгу и спрашивает: «Кто из вас хоть один раз в жизни что-нибудь украл? Поднимите руку». 9 женщин подняли руки, а 10-я нет. «Кто из вас хоть один раз изменял мужу? Поднимите руку». 9 женщин подняли руки, 10-я нет. Апостол Петр подзывает ангела: «Так вот, этих 9 отправьте в ад, и эту 10-ю глухонемую туда же». Жена приезжает с курорта и привозит целый чемодан денег. На вопрос мужа, откуда столько денег, она отвечает, что заработала. «Да за тебя же больше рубля никто не даст», — говорит муж. «А я больше и не брала». Жена улеглась с любовником, а муж пришел на обед. Жена быстренько спрятала любовника в холодильник. Муж заходит на кухню, открывает холодильник и: «Ты кто, Вася? А что ты тут делаешь? Колбасу ем». Пришел муж на работу и рассказал все друзьям. «Дурак ты!» — рассмеялись друзья. «Ведь это любовник жены». Прибежал муж домой и опять к холодильнику, а в нем другой мужик. «Как тебя зовут?» «Федя». «Слушай, Федя, передай Васе, что если я его увижу, убью». Уехал муж в командировку. Вечером жена пригласила 3 мужчин. Сидят за столом, выпивают. Вдруг звонок в дверь. Жена перепугалась, затолкала всех 3 мужчин на балкон, посадила в пустые мешки и завязала. Входит в квартиру муж, выпил чаю и вышел на балкон покурить. Видит, у стенки стоят 3 мешка. Кричит жене: «А что за мешки у нас появились?» «Это мама из деревни к празднику кое-что прислала». Муж ткнул ногой 1 мешок из мешка. «Бе-е-е-е! Отлично! Будем из барашка шашлык делать». Ну, ногой 2, оттуда хрю-хрю. Тоже неплохо. Окорок закоптим. 3 мешок пнул — тишина. Еще раз пнул — тихо. 3 раз как треснет ногой по мешку, из мешка раздалось: «Идиот! Неужели непонятно? Раз молчит, значит, картошка». Кто такой образцовый муж? Тот, который, войдя в спальню к жене и увидев ее с любовником, скажет: «Ну, вы тут продолжайте, а я пойду кофе сварю». А кто такой образцовый любовник? Тот, кто после этого сможет продолжать. Муж обнаруживает в кровати жену с мужчиной. «Что вы здесь делаете?» — заорал муж. «Вот видишь, — говорит жена мужчине, — я же тебе говорила, что он дурак». Судят мужчину, сбросившего из окна 3-го этажа холодильник, который, упав, отдавил ногу проходившему внизу человеку. Судья: «Обвиняемый, расскажите, как все было». Обвиняемый: «Я прилетел утром из командировки, вхожу в дом, жена бледная, вся в смятении». «Где он?» — кричу жене. Она молчит. Вижу, дверь черного хода распахнута, я кидаюсь к окну, открываю, гляжу. Он, как миленький, в одних трусах, бежит под окнами. Я схватил холодильник и выкинул в окно ему на голову. К сожалению, промахнулся, пришиб только ногу. Судья: «Потерпевший, ваше слово». Потерпевший входит, хромая: «Товарищ судья, каждое утро перед работой я занимаюсь бегом. Утром 5 мая, как всегда, бегу своим маршрутом, и вдруг сверху что-то свистит, гляжу, летит холодильник, я еле увернулся». Судья: «Прошу пригласить свидетеля». В зал под руки вводят человека, у него на руках и ногах гипс. Свидетель: «Сижу я в холодильнике». Утром в субботу встает муж в 5 часов утра, нехотя собирается на рыбалку.